Услышав это, девушка тоже перешла на бег, и чем ближе она была к центру, тем ужасающе была картинка вокруг. Разорванные, раздавленные тела, которых будто бы сжали огромные тиски, валялись повсюду, буквально покрывая собой землю. Когда девушка случайно наступила на чью-то руку, то вскрикнула, еле сдержав внутри содержимое желудка. А потом она увидела груды мертвых тварей и Виктора Сергеевича, который стоял рядом с несколькими магами и тем французом, с которым дрался Герман. Кстати, а где он? Приблизившись вплотную, она почувствовала, как земля уходит у нее из-под ног. Герман лежал на земле, весь в крови, с разорванной шеей. Девушка, не помня себя, кинулась к нему, расталкивая магов, что пытались ее остановить, и, сорвав с шеи лечебный артефакт, приложила его к груди парня. «Не смей умирать, слышишь, даже не думай оставлять меня. Барс, если ты слышишь мою молитву, пожалуйста, помоги ему. Он умер как герой», — тихо сказал комендант. Благодаря ему прорыв был сдержан, и твари не ушли в город. «Дурак», — крупные слезы текли по щекам девушки и падали на тело Германа. «Какой же ты дурак! Зачем ты это сделал?» В этот момент парень открыл глаза и прохрипел: «Потому что я Барсов. За 20 минут до этого темнота, что поглотила меня, исчезла, и я оказался на знакомой поляне перед Барсом. Мой тотем смотрел на меня печальными глазами. Доволен? Ты умер, и теперь род Барсовых исчезнет, а я уйду в небытие. Ты не справился, человек. Зато я спас людей», — спокойно ответил я. «Или я должен был стоять в стороне и никак не реагировать на твари, что рвали простых граждан на части? Ты видел, что там происходило?» «Видел», — тихо ответил Барс. «Видел разорванные тела, видел маленьких детей, которых эти твари перекусили пополам. Видел, как кровь текла ручьями по улицам города. Я уже почти кричал, а ярость полностью затуманила мой разум. Я все видел, человек, и даже больше, чем ты думаешь. Так какого хера ты высказываешь мне претензии? Ваша божественная братья ничем не помогла этим людям, а я помог. И мне плевать на то, что я сдох, но я не стоял в стороне и не смотрел, как умирают люди, наплевав на это в угоду какой-то высшей цели». Барс тяжело вздохнул и подошел ко мне вплотную. Я смело смотрел в его желтые глаза, ведь мне больше нечего терять. «Я верну тебя к жизни, тело еще живо, а душа пока что крепко держится за тело, но после этого меня накажут, сильно накажут. Равновесие не любит, когда мы вмешиваемся. Но ты прав, я ничего не сделал, чтобы помочь этим людям, в отличие от тебя». Барс ударил меня лапой, и меня выкинуло обратно в тело. С трудом открыв глаза, я увидел плачущую Вику. «Зачем ты это сделал?» «Потому что я Барсов», — с трудом ответил я на вопрос девушки. Она замерла в изумлении, а потом просто потеряла сознание, упав прямо мне на грудь. Мое тело еще не излечилось полностью, и резкий приступ боли снова отправил меня в небытие. Я пришел в себя в больнице. Лежа на кровати, я смотрел на маму, которая забылась тревожным сном на кресле возле моей кровати. Стоило мне только дернуться, как мама тут же открыла глаза и кинулась ко мне. «Сынок, ты жив, слава Барсу!» Мама плакала, а я говорил какие-то глупости, нелепо шутил и пытался ее успокоить, лишь бы она перестала лить слезы. «Ты нас очень сильно напугал. Когда позвонила Вика и сказала, что в Минске был прорыв и тебя ранили, я тут же приехала сюда. Хорошо, что лекари успели тебе помочь, но в любом случае ближайшие несколько дней тебе нельзя ничего делать, никакой магии и никаких драк». Мама грозно на меня посмотрела, и я понял, что она совсем не шутит. «Обещаю, ма, все будет хорошо. Тем более, что я и сам не против отдохнуть от всего этого». Тут я услышал писк и увидел, что у ног мамы лежит гроза. Мой фамильяр тоже выглядел плохо, и я вспомнил, что у нас с ней магическая связь, а значит, то, что я выжил, отчасти ее заслуга. «Иди ко мне, моя хорошая», — поманил я ее пальцем, и она тут же запрыгнула на кровать, устроившись рядом со мной, и начала жалобно пищать, тычась своей небольшой головой мне в руку. «Спасибо тебе», — погладил я выдру, — «что бы я без тебя делал, моя маленькая». Выдра довольно пискнула и заснула рядом со мной под мои поглаживания. Мама пробыла со мной еще несколько часов, но потом в палату зашел лекарь, и ей пришлось уйти. Он порывался выгнать и грозу, но тут уже вмешался я. «Это мой фамильяр, и благодаря ей я в принципе выжил, так что она останется здесь». Видимо, врач что-то такое услышал в моем тоне, так как просто махнул рукой, дескать, пусть остается. Он быстро меня осмотрел и довольно хмыкнул. «У вас поразительная регенерация, ваша светлость, даже не думал, что такое возможно. С такой раной, как у вас, не выживают, А даже если случается чудо, то период восстановления длится очень долго, вплоть до полугода. Кажется, я догадывался, кому я должен быть благодарен за это. Видимо, мой тотем вложил очень много сил в мое возвращение. А у меня сколько он продлится? Спросил я, одновременно с этим пытаясь прислушаться к своему телу. Не меньше недели, я думаю. Вы будете здоровы уже через 3 дня, но на всякий случай мы продержим вас еще несколько дней, чтобы убедиться, что все в порядке. Я кивнул, погружаясь в свои мысли. До сих пор у меня из головы почему-то не выходил портал наизнанку, откуда лезли твари. Было в нем что-то неправильное, но я все никак не мог понять что. Вот так погруженный в свои мысли я и уснул и проснулся от стука в дверь. «Войдите!» — крикнул я, пытаясь приподняться на кровати. Дверь открылась и внутрь вошел Юрий Милославский собственной персоной. Жандарм выглядел плохо, весь помятый, какой-то бледный, словно кто-то слил из его организма несколько литров крови. «Добрый день, князь, рад видеть вас живым и невредимым». «А во, впервые он назвал меня князем». До этого он всегда говорил юноша. «Добрый день, господин Милославский, спасибо на добром слове. Для вас теперь Юрий», он придвинул стул и сел рядом с кроватью. «Я наконец-то увидел, что вы не просто неразумный юнец, а настоящий князь. Мое почтение». Жандарм склонил голову в поклоне, а я чуть не поперхнулся. Тем временем он продолжил. «Благодаря вашей самоотверженности город пострадал не так сильно, как мог. Я уже направил информацию нужным людям, так что готовьтесь, скорее всего вас вызовут в Москву». Не было печали, блин. Вот только поездки в Москву мне не хватало для полного счастья сейчас. Я скривился, но тут же попытался натянуть улыбку на лицо. Но жандарм все прекрасно заметил. «Вижу, вы не особо рады новости. Можно узнать почему?» «Честно, не люблю пустую трату времени, а поездка в столицу сейчас для меня не очень полезна. Лучше бы я потратил это время на решение своих проблем, их у меня до сих пор хватает в достатке. Но позвольте, в столице вы можете завести полезные связи в высшем свете, а это вам никак не помешает. Юрий, вы же понимаете, что это не так работает», усмехнулся я, «любые связи строятся на взаимовыгоде, а мне пока нечего предложить нашим аристократам. Поэтому я и говорю, что поездка в Москву сейчас для меня бесполезна. А когда будет полезна?» Я задумался. Прикинув все в голове, я понял, что мне нужен минимум месяц, чтобы мой артефакторный цех начал выдавать серийную продукцию. «Через месяц», — ответил я, — «не раньше». «Хорошо, тогда через месяц мы поедем с вами в Москву. А теперь к плохим новостям». Милославский нахмурился, а у меня засосало под ложечкой. Глава 18. Прорывы были созданы искусственно, медленно сказал Милославский, наблюдая за моей реакцией, а я, услышав это, почувствовал, как по спине пробежал целый табун мурашек. Теперь все встало на свои места, и я понял, почему мне показалось, что с порталом наизнанку что-то было не так. Насколько же надо быть ублюдком, чтобы такое сделать? Какие цели преследовал тот, что это сотворил? «Если бы я знал», — с горечью сказал жандарм, «вполне может быть, что это просто наглухо больные уроды. Каким способом они смогли прорвать ткань реальности? Насколько я знаю, для того, чтобы построить порталы на глубокие слои, нужно найти места, где эта ткань тоньше всего. Не верю я, что в центре Минска так было, иначе бы за этим следили специальные люди. Они использовали артефакты, очень сильные и запрещенные артефакты». Милославский достал из кармана небольшой цилиндр из непонятного металла с вырезанными рунами. Причем некоторые даже для меня были непонятны. «Можно?» Протянул я руку, и Милославский дал мне артефакт. Я решил посмотреть на него при помощи своего дара, и когда мне это удалось, то я едва удержал в себе крик. Это был не просто артефакт для открытия портала, эта дрянь еще ослабляла ткань реальности, а значит, теперь прорывы в центре города могут случиться когда угодно. Я тут же сообщил об этом Милославскому и увидел, как жандарм подобрался словно перед прыжком. «Еще что можешь сказать про эти штуки? Любая мелочь будет важна, уверяю тебя. Тут есть руны, которые мне не знакомы. Это при том, что как артефактор, я знаю их наизусть». Глаза жандарма радостно заблестели. Он явно почуял зацепку. «Покажи их». Я показал ему 4 руны, которые были мне незнакомы, и жандарм тут же достал небольшой блокнот и зарисовал руны. «Спасибо, князь, вы мне очень сильно помогли. Я оставляю 2 своих ребят у дверей вашей палаты на всякий случай». Милославский попрощался и ушел, а я задумался. То, что кто-то может искусственно создавать прорывы, Меня напрягло. А что если этот кто-то откроет такой же портал рядом с моим особняком? Мои гвардейцы неплохи, но не против такого количества тварей, как вчера. Рядом что-то сонно пискнула гроза, устраиваясь поудобнее. Перед сном я решил немного помедитировать, чтобы ускорить лечение и посмотреть, что с моим источником. Я боялся, что в последние атаки сжег свои магические каналы и отбросил свое развитие назад. Поначалу у меня ничего не получалось, но через десяток безуспешных попыток я наконец-то смог погрузиться в транс и внутренним взором глянуть на свой источник. Странно, он был полон под завязку, а еще я точно могу сказать, что я почти прорвался на третий ранг. Мне не хватило буквально немного, и очень хорошо, что это не произошло во время боя, иначе бы меня просто вырубило бы нахрен и скорее всего меня бы просто сожрали. Тогда вряд ли бы Барс успел что-то сделать, а вот с каналами в теле была проблема. Из-за моей последней атаки некоторые каналы выглядели очень плохо, и примени я сейчас даже самое слабенькое заклинание, то точно бы выжег их окончательно. А это значит, что пришла пора использовать некоторые приемы из своего прошлого мира. В следующий раз тотем может не успеть, а умереть, не достигнув цели, я не вижу смысла. Потянув энергию из источника, я принялся рисовать причудливые узоры рун на своей ауре. Этому меня научил один из старых магов моего отца перед смертью, и я навсегда запомнил последние слова старика. Он взял с меня клятву, что я использую это только тогда, когда буду уверен, что мои родственники не узнают про это. На мой вопрос «почему?», он грустно усмехнулся и ответил, медленно выговаривая слова: «потому что они тебя убьют, испугавшись твоего усиления. Рунные печати способны повысить уровень мага, и именно поэтому все семьи, что обладали этим секретом, были уничтожены». Тогда слова старика сильно врезались в мою память, и каждый раз, когда я хотел схитрить и нанести на свое духовное тело печати, то вспоминал их и шел дальше на полигон, чтобы через пот и кровь подойти ближе к очередному магическому рангу. Но сейчас я наконец-таки мог позволить себе использовать это. Первая из четырех печатей легла очень хорошо, и тут же заработала, вытягивая энергию из источника. Эта печать отвечала за то, чтобы избежать перегрузки каналов, ведь одна из главных проблем мага – это вовремя остановиться, чтобы не выжечь их. И эта печать как раз-таки должна мне помочь в критический момент не превратиться в магического инвалида. Уже сейчас она занималась тем, что лечила мои каналы, а значит завтра, послезавтра я вновь смогу использовать магию. Я уже собрался нанести следующую печать, но потом задумался. Да, при помощи печати я смогу ускорить свое развитие, но нужно ли это мне? Лучше я пройду сотни битв, убивая тварей, чем стану липовым архимагом. Ведь главное не магическая сила, а то, как ты добрался до вершины. Я вышел из медитации и выругался. А ведь я чуть не совершил одну из самых больших ошибок в своей жизни. В конце концов, никто не мешает использовать остальные печати позже, тихо сказал я в пустоту. Да, так будет даже лучше. И погладив напоследок грозу, я провалился в глубокий спокойный сон. Утром меня разбудили новые гости. В мою палату ввалились Лопухины, брат и сестра. Инга, нисколько не смущаясь, подошла ко мне, обняла. «Привет, герой, весь город только о тебе и твоем французе говорит. И тебе привет, Инга, смотрю на тебя и понимаю, что твой брат был неправ, когда говорил, что я не похож на аристократа. По сравнению с тобой я им все-таки являюсь». Девушка нагло ухмыльнулась. «Братец всего лишь нудит, как всегда, не стоит обращать внимания на это, и я веду себя очень даже прилично». «Ну да, да», — ехидно заметил Алексей, прямо эталон дворянки. «Надо маме рассказать, она точно оценит». Девушка, улыбаясь, подошла к брату и без размаха врезала ему в живот. Парень охнул и согнулся пополам. «Братец», — елейным голосом сказала она, — «только попробуй испортить мой образ идеальной дочери, и я превращу твою жизнь в кошмар». «Ты меня понял?» «Понял», — просипел Алексей. «Вот и зачем ты вернулась в Минск? Сидела бы в своей Москве, мучила бы там знатных отпрысков». Я смотрел на их перепалку и улыбался. Было видно, что они все-таки привязаны друг к другу, как бы ни пытались это скрыть. «Ребят, я, конечно, очень рад, что вы ко мне пришли, но разве на улицах уже безопасно?» «Уже да», — ответила Инга. «Знатные рода подключились к заварушке и перебили всех тварей. В любом случае тварь с изнанки не способна жить тут больше двух суток, так что передохли бы сами в конце концов». «Вот оно как. Признаться, этот момент я как-то пропустил мимо себя. Тогда выходит, что если бы не я с Жаком, то цель прорыва была бы достигнута, а так мы помогли магам и большинство тварей мы истребили. «Кстати, а что за громила у тебя под дверью? Твои гвардейцы?» «Нет, это люди Юрия Милославского». Услышав имя главного жандарма Минска, Инга нахмурилась, а Алексей поежился. «Страшный человек», после недолгого молчания сказал Алексей, отец пару раз встречался с ним. «Каждый раз, когда этот жандарм приходил к нам, у меня мороз по коже пробегал от его близости». «Это потому что ты слабак, братец», фыркнула Инга, «но то, что Милославский опасен, тут ты попал в точку. И как наш Герман умудрился завязать дружбу с таким человеком?» Вопрос вроде был задан безразличным тоном, но я прекрасно видел, что девушке очень интересно. Но вот отвечать я не собирался и просто пожал плечами. «Повезло, оказались общие интересы». «Ну да», задумчиво сказала она, «так ведь и бывает. С Лопухиными я пообщался минут 20. В основном говорили о ситуации в городе. Они мне рассказали, что в город введены войска на случай повторных прорывов. Не понимаю, как это возможно, прорывы так часто не происходят в одних и тех же местах». При этом Инга смотрела на меня, будто ожидая какой-то реакции, и надеясь, что я что-то знаю про это. И хоть девушка была права, я и правда знал, почему власти так делают, но вот делиться этим я не хочу. Не уверен, что Милославский оценит, если я расскажу про то, что прорывы искусственные, а ссориться с ним пока что не входило в мои планы. Ну, властям лучше знать, что и как делать. В любом случае нам с вами это никак не мешает, а обычные люди будут чувствовать себя в безопасности, зная, что их есть кому защитить. Может, ты и прав, вот только вся эта ситуация очень странная. Первый раз такое вижу. Поговорив с нами еще минут 5, Инга попрощалась и ушла, и я остался с Алексеем. «Сильно потрепало?» – спросил он, кивая на перевязанную шею. «Прилично, но лекари говорят, что регенерация у меня отличная, и я иду на поправку. Может, все-таки попросить отца, чтобы он тебя осмотрел? Парень явно переживал насчет меня, ты же знаешь, он не откажет». «Знаю, друг, знаю. Вот только твой отец глава рода, а не мой личный лекарь, чтобы по каждому зову прибегать ко мне. Да и не нужно это, я и правда хорошо себя чувствую. Ну смотри, если что, ты мой номер знаешь. Однако небольшая просьба у меня все-таки есть. Поможешь?» Лопухин серьезно кивнул и придвинулся ближе. «Конечно помогу, можешь говорить. Сделаю все, что в моих силах». «Ничего такого делать не надо», улыбнулся я. «Просто узнай, что с Викторией Львовной. Я не видел ее с вечера прорыва, и боюсь, что с ней что-то произошло». Лопухин усмехнулся. «Узнаю. Ничего сложного в этом нет, я все равно иду сейчас в академию. Позвоню, как только буду там». «Спасибо. Тогда выздоравливай как можно быстрее, иначе моя сестра будет приходить к тебе каждый день». И хохотнув, он покинул мою палату с довольным видом. До вечера меня больше никто не беспокоил, и в основном я занимался медитацией и играл с грозой, которая скрашивала мое одиночество. Лопухин и правда отзвонился и рассказал, что Вика срочно уехала в Москву. Эта новость меня не обрадовала, ведь девушка даже не попрощалась со мной, и я очень сильно надеялся, что она вернется. «Не переживай», — сказал мне Лопухин, «она все равно вернется, ведь она твоя учительница. Никуда не денется от тебя твоя красавица. Вызвать тебя на дуэль, что ли?» — задумчиво спросил я. «Может, тогда ты перестанешь так нелепо шутить? Связь плохая, ничего не слышу». Лопухин сбросил звонок, а я задумался. То, что Вика уехала, с одной стороны даже хорошо, ведь если судить по последним событиям, в городе ни хрена не безопасно. И я не хочу, чтобы в одной из таких стычек девушка погибла, один раз она уже прошла по краю. Еще несколько часов я медитировал, печать работала на ура, восстанавливая мои каналы, и уже завтра я вновь смогу применять магию. Несмотря на вроде простое занятие, я сильно устал и почти уснул, когда услышал скрип оконной рамы. Гроза, сопевшая рядом, тут же открыла глаза и зашипела. По ее шерсти пробежали небольшие молнии, мой фамильяр явно готовился к бою. Я дотянулся до меча, который был возле кровати, и аккуратно вытащив его из ножен, прижал к себе грозу. «Ты шаша, не спугни их», тихо сказал я выдре, и малышка и правда успокоилась. Я был уверен, что за мной пришел не один человек, и оказался прав. В палату влезли сразу двое, причем от обилия артефактов они светились как лампочки. Я прикинулся спящим, внимательно вслушиваясь в ночную темноту. «Это он?» – спросил один из них, доставая небольшой кинжал, от которого так и несло магией смерти. «Да», – ответил второй, – «быстро делаем работу и уходим, За дверью жандармы дежурят. Я дал им приблизиться почти вплотную и резко встал, выкинув руку с мечом вперед, целясь одному в голову. Он, конечно же, среагировал, вот только я и не планировал его убивать таким простым движением. Наоборот, мне нужно было его только отвлечь, а дальше в дело вступила гроза. Поднявшись на задних лапках, она шарахнула по нему сильной молнией, так что все его защитные артефакты оказались бесполезны, и он упал на землю с огромной дырой в груди. В палате запахло сгоревшим мясом и озоном. Второй нападающий не растерялся и метнул в мою сторону несколько ножей, которые я с трудом, но отбил. Последний, правда, по касательной задел мою левую руку чуть выше локтя, но больше он не успел ничего сделать, потому что я метнул меч, и хоть он попытался уйти с линии атаки, мой клинок тут же сменил траекторию и пригвоздил его к стене, при этом не убив. Это было важно, ведь я хотел сдать его в руки Милославскому. Мой несостоявшийся убийца что-то прохрипел, но мне было плевать. В комнату ворвались люди Милославского с револьверами наперевес. «Вольно, бойцы», — усмехнулся я, — «пока вы очнулись, враги закончились. Хотя один еще жив, можете взять его и отдать господину Милославскому. Скажите, подарок от меня». Парни глянули на валяющийся труп, а потом на пришпиленного к стене врага, и поклонились. «Благодарим, ваша светлость», — сказал один из них, — «если бы с вами что-то случилось, то нам бы не поздоровилось». «Это точно. Милославский устроил бы вам веселую жизнь, в этом я ни капли не сомневаюсь». Когда трупы полуживого унесли, я почувствовал, что этот бой дался мне с трудом. Ноги дрожали, а сердце билось словно бешеное. Я лег обратно на кровать и уснул беспробудным сном. Усадьба Лопухиных. Когда Ингу позвал к себе отец, девушка как раз тренировалась. Быстро переодевшись, она бегом направилась в его кабинет. «Привет, папа. Ты хотел меня видеть?» Мужчина тепло улыбнулся, глядя на дочь. Хоть она уже взрослая, до сих пор осталась такой же непоседой, как в детстве. «Привет, дочка. Вы же были сегодня с братом у князя в госпитале. Расскажи, что там было». Девушка задумалась, что сказать. Кто бы что ни говорил, она была не глупа и понимала, что отец не просто так интересуется этим вопросом, а с определенной целью. Князь выглядел хорошо, несмотря на то, что буквально вчера его чуть не убили. А еще у меня сложилось ощущение, что он знает намного больше про то, что произошло в Минске. «Почему ты так решила?» Лопухин тут же зацепился за слова дочери. «У него очень хорошие отношения с Милославским», нехотя ответила Инга. «И это только то, что мне удалось из него вытащить. Уверена, князь многое скрывает». «Вот как», задумчиво постучал по столу ручкой Лопухин. «Что ж, если заметишь еще какие-то странности, сообщи мне об этом». «Хорошо, папа». Инге все это не нравилось, но род превыше всего. Мир Барса. Огромный снежный барс лежал на своем любимом камне, ожидая гостей. После того, что он сделал, рано или поздно к нему должны были прийти, в этом он не сомневался. Он не имел права помогать парню и должен был дать ему умереть. И своей помощью он пошатнул равновесие, а это всегда имеет последствия. Гости не заставили себя ждать, и вскоре, на краю заснеженной поляны, появились четыре призрачных фигуры. «Приветствую хранителей равновесия», Барс склонил голову, почти касаясь ею земли. «Здравствуй, Барс, ты нарушил правила, и мы пришли. У тебя есть что сказать в свою защиту?» Огромный кот начал нервно махать хвостом. От слов хранителя несло неприкрытой угрозой, и старый бог испугался. Он не хотел, чтобы его уничтожили, а хранители легко могли это сделать. «Я не мог не защитить свой род», — тихо ответил Барс. «Мой подопечный поступил благородно, и кем бы я был, если бы не дал ему еще один шанс?» «Тем, кто не нарушил равновесие», — ответил другой хранитель. «Ты знаешь правила, мы не вмешиваемся явно в дела смертных. Таков закон». «Я знаю закон». Голос Барса обрел крепость. Бог почувствовал, как ярость придала ему сил. «Я поступил по чести, и если вы готовы убить меня из-за этого, то можете приступать, но без боя я не сдамся». Огромные клыки зверя блеснули, а лапы напряглись, готовясь к прыжку. «Что ж, слушай наш вердикт, Барс, мы решили». Глава 19. «Что ж, слушай наш вердикт, Барс, мы решили дать тебе ровно месяц, чтобы твой подопечный доказал, что достоин такой чести. И если он не справится, мы уничтожим и тебя, и всех тех, кто тебе поклоняются. Таково наше слово». Фигуры хранителей растворились, а Барс еще долгое время не мог прийти в себя. Он ждал, что его убьют без каких-либо вопросов, а теперь перед ним замаячила надежда. Он может выжить. «Утром ко мне опять пришел Милославский, и вид он имел очень недовольный. «Князь, вот почему с тобой всегда происходят какие-то неприятности, ты понимаешь, что если бы тебя убили, разразился бы такой скандал, что не только я, но и мои начальники могли лишиться своих мест, а все потому, что у кого-то шило в одном месте играет». Я опешил от такого напора, ожидая совсем других слов. «Мне кажется, вы забываетесь, господин Милославский», мой голос был полон холода, «это ваши люди прошляпили нападение на меня, и вы должны быть мне благодарны за то, что я сделал, а не отчитывать меня словно неразумного ребенка». Какое-то время мы с ним бодались взглядами, но в итоге жандарм сдался первым. «Вы правы, князь, просто я совсем не ожидал, что вас в очередной раз попытаются убить». Он тяжело вздохнул и сел на стул рядом со мной. «Последнее время в Минске происходит очень много странных событий, и я не могу понять, кто за всем этим стоит. Нити тянутся в разные стороны, и где сидит кукловод, для меня до сих пор загадка. Так вот в чем дело, жандарм просто боится, что его снимут с должности из-за того, что он не справляется. Вот только в этом он сам виноват, нехер было допускать в своем городе такого. У него под носом крутят свои делишки все, кому не лень, и я более чем уверен, что он прекрасно об этом знает. Ничем не могу помочь вам, господин Милославский, это ваша работа, а не моя». «Все так, князь», кивнул он, «все так, я пришел сказать вам спасибо за то, что вы оставили в живых одного нападающего, это ценный источник информации, обращайтесь, только не слишком часто, боюсь, я не готов служить мишенью. Еще раз спасибо, князь, и всего хорошего, надеюсь, вы на меня не в обиде». Жандарм ушел, а я связался с дедом Митей, попросив заехать за мной. Чувствовал я себя уже нормально, так что пришла пора мне возвращаться домой. Дед пообещал приехать как можно быстрее, и через полтора часа перед госпиталем остановились три автомобиля, из которых вышел дед с шестью гвардейцами и Паша. Они поднялись ко мне, и быстренько проводив людей Милославского, помогли мне собраться. Мы уже выходили, когда меня остановил врач, который мной занимался. «Ваша светлость, вам нельзя покидать госпиталь, вы еще не полностью здоровы». «Спасибо, конечно, но чем больше я остаюсь тут, тем меньше шансов у меня выжить». Я глянул на врача сверху вниз и усмехнулся. «Вчера ночью, например, меня хотели прикончить, и если бы не мой фамильяр, которого вы хотели выгнать, то я бы умер. Всего хорошего, всего хорошего», — растерянно сказал он мне вслед. Загрузившись в авто, я наконец-то расслабился. Все-таки никогда не любил такие заведения, и поэтому всегда лечился дома. Я даже немного вздремнул по дороге и проснулся уже ближе к дому. Недалеко от особняка я увидел небольшую толпу людей, и, повернувшись к деду, поинтересовался: «А это кто? У нас тут что, решили митинг устроить?» «Митинг? А это что еще за хрень?» «Забудь», — усмехнулся я. «Так что это за люди?» «Те, кто выжил благодаря тебе, князь», — серьезно ответил дед. «Вот они и решили прийти, чтобы лично выразить тебе благодарность. Интересно. Что ж, можно и пообщаться с народом». Я попросил Пашу остановить автомобиль недалеко от людей и в одиночку направился к ним. Увидев меня, толпа зашумела, и вперед вышли несколько мужчин и женщин. Когда я подошел к ним близко, они мне глубоко поклонились, и первым заговорил мужчина лет 40 в дорогом костюме и с хитрым выражением лица. «Ваша светлость, мы узнали, что благодаря вам мы остались живы, когда в центре города случился прорыв. Поговорив с людьми, мы решили, что должны лично поблагодарить вас. Благодаря вам наши семьи не носят траур, а мы можем и дальше радоваться жизни». Люди еще раз поклонились, а я замешкался, не зная, что сказать. В итоге решил просто пустить немного пафоса в народ. Главная задача любого аристократа – это защита своей родины и тех, кто там живет. Я не мог поступить иначе, ведь тогда я бы запятнал свою честь и честь рода, а честь дороже жизни. В общем, меня понесло, и несколько минут я просто нес полную ахинею, но народу это явно нравилось. Наконец, выдохнувшись, я замолчал, а толпа начала хлопать и прославлять моего тотема. Что ж, ему это явно понравится, по крайней мере, я надеюсь. Попрощавшись с людьми, я вернулся к автомобилю. Дед с Пашей не скрывали своих улыбок, а мне стало неудобно. «Ну, чего скалитесь? Просто пообщался с народом». «Ага, главное, чтобы завтра тут их не было больше», — смеясь, сказал дед. «Поехали быстрее, Паша, пока князь еще с кем-то не решил пообщаться. Почему-то мне кажется, что тогда мы тут задержимся надолго». Дома меня встречали. Мама с Юлей стояли возле ворот и сразу же кинулись обнимать меня. Сестра ревела, а мама просто смотрела на меня счастливым взглядом. «Так, все успокоились и пошли в дом», — преувеличенно бодро сказал я. «Надеюсь, в этом доме меня покормят». Меня накормили вкуснейшим завтраком, а после того, как я утолил свой голод, семья решила меня немного попытать. «Герман, ты ведешь себя безрассудно», — обвиняюще ткнула в меня пальцем сестра. «Ты князь, и должен понимать, что не владеешь своей жизнью. Она принадлежит всему роду, пока у тебя нет наследника». Я чуть не поперхнулся чаем, не ожидая таких слов от 12-летнего ребенка. На ее коленях зашипел ее барс, полностью соглашаясь с хозяйкой. А еще я услышал его голос в голове. «Нам надо пообщаться, человек», — предок попросил. Мама ничего не сказала, но она явно была согласна с сестрой. И я все прекрасно понимал, но бежать, когда стоит драться, я не буду. О чем и сообщил своим близким. «И вообще, я не ребенок, сестра, а взрослый человек. Мой долг защищать род, но мне не плевать на простых людей. Придется вам с этим смириться». После этого я встал из-за стола и направился в свою комнату. Первым делом я скинул с себя одежду и полез в ванну, довольно закрыв глаза и расслабляясь. Я, видимо, даже заснул, потому что когда услышал голос питомца сестры у себя в голове, дернулся, расплескивая воду. «Человек, предок просил меня передать тебе важную информацию. Слушай, а у тебя есть имя? Просто не знаю, как к тебе обращаться». Барс замер, а потом кивнул. «Меня зовут Флам, но не это сейчас важно. К предку приходили хранители». «Что еще за хранители?» Я ничего не понимал, честно говоря, и больше всего не понимал, почему Барс не связался со мной сам. «Это те, кто следит за тем, чтобы боги не нарушали законы равновесия. И у меня для тебя плохие новости, человек. Если в течение месяца ты не докажешь, что достоин жить, хранители убьют предка, тебя и весь твой род». Слова Флама сначала меня шокировали, а потом разозлили. Источник почувствовал мою ярость, и огонь вырвался из моего тела, испаряя всю воду в ванной. Флам отпрыгнул в сторону, но кусочек шерсти я ему все-таки подпалил, отчего он недовольно зашипел. «Успокойся, человек, ты ничего не сможешь сделать хранителем, против них даже предок бессилен. Поэтому тебе нужно придумать, как доказать, что ты достоин. Только так ты сможешь выжить. Ты издеваешься? Как я могу что-либо доказать тем, про кого я ничего не знаю? Да я даже про твоего предка мало что знаю, а про этих ваших хранителей узнал только что. А ты предлагаешь мне просто придумать, как доказать им, что я достоин. Я помогу тебе. Боги слабы в тех мирах, что вы называете изнанкой. Но ресурсы, что вы там добываете, интересны всем, даже богам. Найди то, что сможет заинтересовать хранителей, и они закроют глаза на твое воскрешение. И что может их заинтересовать? А вот этого я не знаю. Думай сам». И кот просто ушел, оставив меня одного с охренительной новостью. Но Барса надо спасать, как бы я ни относился к нему, но он спас мне жизнь несколько раз, и я был ему благодарен. А еще я не был готов терять свою новую семью. И плевать мне на хранителей, мы с ними либо договоримся, либо я найду способ, как их заткнуть. Никто не отберет у меня мой новый род. Я вылетел из ванной, и быстро одевшись в форму академии, выбежал на улицу. Пробежав мимо Паши, я успел бросить ему фразу «Я в академию», и, сев в автомобиль, резко тронулся с места. «Месяц — это очень мало, особенно когда ты ни хрена не понимаешь, что тебе делать. Поэтому я решил пойти туда, где больше всего знаний, а именно в библиотеку. Надеюсь, там мне удастся откопать хоть что-то по тому вопросу, что мне нужен». По дороге я еще набрал Лопухина и Львова, и попросил обоих быть в академии. Львов сказал, что уже там, а Лопухин был в дороге. «А что случилось?» – спросил Алексей. «Все вопросы потом, дружище, просто приезжай быстрее». В академии я столкнулся с Виктором Сергеевичем, комендант куда-то шел в компании двух учителей. Меня он явно не ожидал увидеть, и немало удивился. «Барсов, а не рано ли ты вернулся? Врачи же говорили, что тебе минимум неделю надо лечиться». «Я здоров как бык, точнее как барс», – торопливо ответил я, оглядываясь по сторонам. «Не подскажите, где библиотека?» «Вон в том здании», – растерянно ответил он, указывая на самый дальний корпус. «А тебе зачем?» «Спасибо, ускорился я, как-нибудь потом расскажу». Львов ждал меня возле входа. Еще в дороге я попросил его подойти именно к библиотеке. Увидев меня, он уже начал свой поклон, но я остановил его. «Гриша, к хренам все условности. Мне нужна помощь, и у нас очень мало времени. Пошли». Парень явно ничего не понял, но послушно кивнул и пошел следом. Я нашел нужный мне зал быстро, и подойдя к стойке обратился к пожилой женщине, что мирно дремала. «Добрый день, курсант Барсов. Не подскажите, где находятся книги по ресурсам изнанки?» Старушка встрепенулась, и щурясь ответила. «12-й ряд, милок, а тебе зачем? Надо, бабушка, надо. Спасибо большое». Я дернул Гришу за рукав, и мы направились к 12-му ряду. «Ищи все, что связано с самыми редкими ресурсами. Даже если это сказки и легенды, плевать». «Все понял, понял», кивнул он. «Но зачем тебе это надо?» «Гриша, меньше слов, больше дела. Давай двигайся, иначе гриву оторву». Через полчаса, когда к нам присоединились Лопухины, ведь Алексей как всегда был с Ингой, мы с Гришей уже завалили несколько столов книгами. «Привет», как-то неуверенно поздоровался Алексей, «что у вас тут?» Я не ответил, закопавшись сразу в двух книгах, вместо меня это сделал Гриша. «Привет, Лопухины, присоединяйтесь, Герману нужна информация по самым редким и ценным ресурсам изнанки». «Зачем?» – спросила Инга. «А вот этого он мне так и не сказал, просто просил искать. Разговор ребят проходил фоном для меня, я все листал и листал книги, пока что только натыкаясь на откровенный мусор. Ничего из того, что я нашел, не заинтересует этих долбанных хранителей. Но сдаваться я не собирался, и взяв еще две книги, принялся листать дальше. Если придется, я перелопачу всю библиотеку, но найду то, что мне надо». Москва. Особняк знатного рода. Вика стояла по стойке смирно и с опаской смотрела на своего отца, который даже не обращал на нее внимания, занимаясь делами. Пока она была в Минске, девушка думала, что сможет настоять на своем, но теперь она совсем не была в этом уверена. «Здравствуй, дочь», наконец-то поднял он голову и улыбнулся, отчего Вику отпустила. «Садись, нам есть о чем поговорить». Девушка послушно села, а мужчина продолжил. «Как твоя поездка в Минск? Все ли хорошо прошло?» Девушка прекрасно знала, что ее отец был в курсе всего, что с ней произошло за это время. «Все хорошо, отец, я познакомилась с интересным парнем». «Да я уже в курсе», — хохотнул он. «У Барсова губа не дура. Нравится хоть?» Вика кивнула и покраснела. Отец смотрел на нее с улыбкой. Его дочь, та, которая всегда была такой независимой, влюбилась. «Ладно, я не против ваших отношений, но сама понимаешь, есть условия. Во-первых, я должен с ним познакомиться. Во-вторых, свадьба, без этого никуда. Ну и в-третьих, в Минск ты едешь не одна, отправлю с тобой десяток гвардейцев и двух магов. Твой парень, конечно, неплох, но рисковать жизнью дочери я не хочу». «Спасибо, отец», девушка вскочила с кресла и кинулась на шею мужчине, обнимая его. «Ладно, ладно, иди хоть с семьей пообщайся, пока обратно не упорхнула». Вика поцеловала отца и выбежала из кабинета, а мужчина просто улыбнулся и бросил еще один взгляд на картину. Его план потихоньку начинает воплощаться. Лишь поздно ночью мне наконец-то удалось найти даже не название ресурса, а его упоминание. В одной из старых книг я нашел легенду про одного охотника, что вынес с 7-го уровня изнанки какое-то сокровище, ради которого боги устроили на него охоту, предлагая ему покровительство взамен на это. Что за сокровище там не было написано, но упоминание богов меня зацепило. «Так, кажется, я нашел то, что искал». Я показал остальным книгу, и, дождавшись, пока все прочтут, поинтересовался их мнением. «Герман, это всего лишь легенда», — первая ответила Инга. «Даже если это правда, где нам взять название того, что добыл охотник? И даже если найти название, как ты собираешься попасть на 7-й уровень изнанки и выжить там? Ты себя императором почувствовал?» Девушка была кругом права, вот только я не мог ей сказать, что от этого зависит не просто моя жизнь, а жизнь моего рода и тотема. «А значит, я найду способ проникнуть на 7-й уровень и достать это гребанное сокровище. Можно обратиться к Милославскому», — наконец-то сказал Алексей. «В архивах жандармов многое может найтись. Только вот согласится ли он, вот в чем вопрос, а вот это уже похоже на план». «Спасибо, дружище». «Ни за что», — смутился парень. «Уже поздно, пойдемте спать, завтра уже поговорим. Спасибо вам за помощь». Попрощавшись с уставшими ребятами, я достал мобилет и набрал номер Милославского. Жандарм не спал, потому что ответил почти сразу. «Доброй ночи, князь, надеюсь, у вас все в порядке и вы не попали в очередную передрягу». «Доброй ночи, господин Милославский, все хорошо, но ваша помощь мне все-таки не помешает. Если у вас есть время, я могу к вам подъехать». Мои слова явно удивили жандарма. «Приезжайте, адрес вы точно знаете. Жду». Звонок Барсова отвлек Юрия от очень важного дела. Он как раз читал протокол допроса несостоявшегося убийцы, и чем больше читал, тем больше волосы вставали дыбом. Умельцы из его службы смогли развязать пленнику язык, а наличие лекаря не давало тому отправиться к предкам. И когда Милославский понял, какие люди замешаны в этом деле, то ему очень сильно захотелось убить пленника, а листы сжечь. Становиться врагом такого человека, как князь Мышкин, он не желал, прекрасно зная про характер князя и что его враги рано или поздно умирают мучительной смертью. Но с другой стороны, его начальник имел большой зуб на Мышкина, и на этом можно было неплохо сыграть. Теперь же Милославский пытался понять, что хочет Барсов, и пока что на ум ничего не приходило. Но через час дверь в кабинет открылась, и один из сотрудников доложил о приезде князя. «Пропустите», — распорядился Милославский, «и проследите, чтобы нам никто не помешал». Князь вошел в кабинет, и первое, что он сказал, заставило жандарма впасть в ступор. «Мне нужны ваши архивы, Юрий, и чем быстрее, тем лучше». Глава 20. «Мне нужны ваши архивы, Юрий, и чем быстрее, тем лучше». Жандарм явно не понимал, в чем дело, а еще я почувствовал, как он обратился к Дару, видимо, посчитав мои слова угрозой. «Так, лучше все объяснить, пока мы не сцепились прямо тут, уничтожив кабинет. Объяснитесь, князь, пока что я не услышал никакой конкретики». «Хорошо», — открыл я книгу на нужной странице и протянул ее Милославскому, «мне нужно узнать все про это сокровище». Жандарм взял книгу, прочитал, а потом скептически на меня глянул. «Князь, не хотелось бы вас задеть, но это просто сказки. Вы же понимаете, что даже просто выжить на 7-м уровне изнанки уже подвиг, а найти там что-то такое, что заинтересует самих богов, уже из разряда фантастики». Жандарм улыбнулся, а вот мне было не до шуток совсем. «Господин Милославский», — начал я официальным тоном, — «если вы поможете мне в этом вопросе, то я готов безвозмездно предоставить вашей службе 10 подобных артефактов». Рядом с книгой я положил косу смерти, внимательно наблюдая за жандармом. Судя по тому, как загорелись его глаза, он точно был в курсе, что это такое. А значит, у него точно есть свои агенты в академии, и они исправно докладывают ему все, что там происходит. 40, он нагло улыбнулся, глядя мне прямо в глаза, и ни одной штукой меньше. «Имейте совесть, Юрий, это не ширпотреб, а хорошие боевые артефакты. Мне за единицу предлагали 5000 рублей, а вы просите 40 штук». Услышав сумму, Милославский удивленно хмыкнул. «Тем не менее, князь, я не торгуюсь. Вы просите допуск в наши архивы, а это серьезная просьба. Честно говоря, я был согласен на условия Милославского, но если бы я сразу же сказал «да», скорее всего, он бы этим не ограничился. Так что еще несколько минут мы с ним торговались, и в итоге, я, сделав максимально страдальческое лицо, сказал: «Хорошо, так и быть, я предоставлю вам 40 артефактов, только 20 единиц сразу, а еще 20, по 5 штук в неделю в течение месяца. Просто их не так уж просто создать, поэтому придется потерпеть». «Меня все устраивает», — довольно улыбнулся жандарм, — «с вами приятно иметь дело, князь». Я кисло улыбнулся, мол, без ножа меня режешь. «Я выпишу вам пропуск, вот только архивы вы будете посещать в присутствии моего человека. Сами понимаете, везде нужен контроль». Ну да, а то я не понимаю, зачем ты это делаешь на самом деле. Тебе просто очень интересно узнать, что я раскопаю и как распоряжусь этими знаниями». Ничего другого я и не ожидал от такого хитреца, как Милославский. Я взял артефакт со стола и, усмехнувшись, протянул его жандарму. «А это лично вам в качестве подарка и образца. Можете посмотреть, на что способны вещи, которые делаю я». Жандарм молча взял артефакт и едва улыбнулся. Он тоже разгадал мою схему, ведь я рассчитывал на то, что он покажет мои артефакты своим начальникам, а те не смогут не заинтересоваться ими. «Пропуск вы получите послезавтра, не раньше. Сами понимаете, бюрократия». «Понимаю», — кивнул я. «Всего хорошего, господин Милославский». «Говорил же вам, князь, можно просто Юрий, зачем же так официально?» «Вежливость», — усмехнулся я. «Спокойной ночи». Покинув кабинет жандарма, я спустился вниз и, сев в автомобиль, довольно улыбнулся. Если бы жандарм видел бы мое лицо, то понял бы, что сильно продешевил, ведь он мог просить больше, гораздо больше. Мотор под капотом довольно рыкнул, и я поехал обратно в академию. Ехать 3 часа до дома не было никакого смысла. На территорию меня пустили без вопросов, хотя бойцы на входе были очень недовольны тем, что я их разбудил. Добравшись до своего домика, я завалился спать прямо в одежде, и сквозь сон почувствовал, как рядом притулилась гроза, устраиваясь поудобнее. Как только князь ушел, Милославский достал мобилет и набрал по памяти знакомый номер. «Данила Андреевич, Милославский беспокоит. У меня тут в гостях только что был князь Барсов, знакомо вам это имя?» Дождавшись ответа, жандарм продолжил. «Князь предложил мне интересные артефакты, которые совсем не помешают нашим людям. Да, конечно, отправлю вам быстрой почтой. Спокойной ночи». Закончив разговор, Милославский облегченно выдохнул. Теперь он точно был уверен, что его никто не сможет сместить с должности, а когда граф Орлов увидит артефакты лично, то его, возможно, даже ждет повышение. Главное, чтобы Барсов теперь справился, но этот парень имел странную способность как влезать в неприятности, так и выходить из них с прибылью. С самого утра я поехал домой. Вика пока не вернулась, а значит, мне нечего делать в академии. Но дальше ворот я проехать не смог. На территории моего особняка шла масштабная стройка. Туда-сюда сновали рабочие, таская камни и другие строительные материалы. А всем этим хаосом управлял дед Митяй, словно умелый дирижер. Когда я к нему подходил, он как раз распекал двух рабочих. «Какого хрена вы фундамент сделали так близко к поверхности? Вы тут хлев строите или казаму? Быстро переделывайте, сукины дети, пока я не взялся за вас лично». Рабочих ветром сдуло, а дед наконец-то меня заметил. «Доброе утро, княже, я вот тут пытаюсь управлять этой шпаной». Старик недовольно поморщился. «С самого утра нервы мне треплют, собаки. А вы почему не ночевали в особняке и почему уехали без охраны?» Тон деда был строг, а я думал, стоит ли ему рассказать о том, что происходит или нет. С одной стороны, реакцию старика я предсказать не мог, но он уже показал себя неоценимым помощником, вдруг и в этом деле что-нибудь посоветует. «Отойдем, дед, поговорить надо». Старик напрягся, и подозрительно на меня посмотрев, направился в сторону гаража. Я последовал за ним, и уже через пару минут мы были в сокровищнице. Я рассказал ему все, что передал мне Флам, и по мере того, как говорил, он все сильнее хмурился. «Да, заварил ты кашу, княже, а ведь ты не пацан молодой, а взрослый мужчина. И как только допустил такое, а откуда мне было знать про этих ваших хранителей? Барс со мной не делился этим, а я не всезнающий, если что, извини», смутился он, «забываю, что ты не Герман. Такие вещи у нас обычно знают все аристократы, по крайней мере из сильных родов. Так и быть, чем смогу помогу, свяжусь с парочкой старых друзей, может они и смогут подсказать что-то по этому вопросу». Старик как-то странно на меня посмотрел, а потом внезапно спросил: «Надеюсь, ты не собираешься сдаваться, князь?» Вопрос деда меня настолько сильно задел, что я не удержал силу под контролем, и магия вырвалась наружу из моего тела, замораживая все вокруг на несколько метров. «Запомни, старик», — прошипел я, схватив его за грудки и приподняв над землей, «мне плевать на богов, мне плевать на хранителей. Если кто-то решит, что может убить мою семью из-за какого-то там сраного равновесия, я сделаю все, чтобы уничтожить даже память об этом ублюдке». Дед довольно усмехнулся и легко освободился из моей хватки. «Молодец, князь. Если бы отец Германа был бы хоть каплю похож на тебя, то род жил бы совсем по-другому. Но я рад, что теперь ты отвечаешь за процветание рода. Ладно, я постараюсь как можно быстрее связаться со своими знакомыми, и как только получу хоть какую-то информацию, сразу же тебе скажу». «Спасибо», — тихо сказал я, и направился к выходу. Несколько часов я провел с семьей, просто наслаждаясь общением с ними. Сестра вместе с Фламом решили погонять грозу, а моя отважная выдра не сдавалась и давала отпор этой парочке, то и время кидая в кого-то из них крошечные молнии. Мы с мамой пили чай и с улыбками на лицах наблюдали за всем этим. На самом деле я, наверное, только сейчас понял, как сильно привязался к этим людям, и что я и правда готов сделать все для того, чтобы они выжили. Звонок мобилета отвлек меня от размышления, и нехотя я ответил: «Герман, привет», — услышал я голос Лопухина, — «как ты смотришь на то, чтобы приехать к нам в гости? Отец хочет о чем-то с тобой поговорить, вот и попросил меня с тобой связаться». «Хорошо, приеду. Ты только объясни мне в двух словах, где находится ваш особняк». Парень быстро рассказал, как до них добраться, и мысленно прикинув, я понял, что смогу быть у них не раньше, чем через 2 часа, о чем и сообщил парню. «Ничего страшного, Инга все равно еще не подготовилась, а она хочет лично тебя встретить», — хохотнул парень, — «так что готовься, тебя ждет настоящая буря». «Доиграешься ты у меня, Лопухин», — вкрадчивым голосом произнес я ведь рано или поздно отомщу тебе. Вместо ответа я услышал лишь хохот. Ну вот и что с ним делать? Мама спокойно выслушала новость о том, что я иду к Лопухиным. А вот сестра сразу же напомнила мне про мое обещание, что она снова будет ходить в школу. Несколько минут мы вместе с мамой объясняли ей, почему это пока нельзя, и Юля вроде все поняла, но все равно смотрела на нас с некоторой обидой. Мда, этот вопрос тоже надо решать, ребенку и правда нужно общение сверстников, особенно девочке. Особняк Лопухиных. Инга узнала о том, что к ним едет Герман, и тут же начала суетиться. Этот парень неожиданно сильно ее зацепил, и хоть девушка и пыталась все отрицать, но каждый раз, когда речь заходила про Барсова, она тут же чувствовала непонятный трепет. Вот и сейчас она прихорашивалась перед зеркалом, зная, что через несколько минут князь должен приехать. Встречать его будет брат, но это не значит, что девушка не найдет возможности якобы случайно пройти мимо, чтобы показаться на глаза князю. Девушка услышала звук мотора и, подбежав к окну, заметила брата, который стоял возле ворот. Автомобиль князя медленно подъехал и остановился рядом с ним, а потом Инга увидела и самого Германа. Парень, как всегда, был одет с иголочки, и только по выражению лица можно было понять, что он даже близко не аристократ из книжек для дам, а скорее опасный хищник. Наглая ухмылка и дерзкий взгляд показывали это прекрасно. Девушка отошла от окна и, собравшись с силами, спустилась вниз, подгадывая все так, чтобы столкнуться с Германом, когда он войдет в дом. Ей это удалось, и когда парни были на первом этаже, она спустилась с лестницы и сделала вид, что очень удивилась, увидев тут Германа. «Здравствуйте, ваша светлость, неужели вы наконец-то решили посетить наш дом? Как-то это неожиданно». «Привет, Инга». «Да, решил наконец-то исполнить свое обещание твоему брату. Я ведь все-таки аристократ, а мы должны выполнять свои обещания». Парень улыбнулся, и от его улыбки она почувствовала, как кровь приливает к ее лицу. Поэтому, ничего не сказав, девушка быстрым шагом направилась в сад. Ей срочно был нужен свежий воздух. Я глянул на Алексея, а он пожал плечами. «Смирись, это Инга. Даже мама не всегда понимает, что у нее в голове, а я тем более». «Вот оно как», — я усмехнулся. «Мне показалось, или она правда сделала вид, что не ожидала меня тут увидеть?» «Тебе не показалось», — хохотнул Лопухин. «Еще раз тебе говорю, не пытайся понять мою сестру. Это грозит тебе нервным срывом, да таким, что ни один лекарь тебе не поможет. Ладно, пойдем к отцу, он, наверное, тебя уже заждался». Григорий Лопухин ждал меня у себя в кабинете, и как только я вошел, встал и протянул руку для рукопожатия. «Добрый день, ваша светлость, рад, что вы наконец-то смогли приехать к нам в гости». Я пожал протянутую руку и улыбнулся. «Можно просто Герман? Все-таки, несмотря на то, что я князь, вы старше меня по возрасту, да и я обязан вам за спасение дорогого мне человека. Что вы, князь, никаких долгов. В конце концов, вы тоже спасли моего сына, и за это я не смогу с вами очень долго расплатиться. Садитесь, может, приказать принести какие-то напитки? Вино, виски, лучше обычного сока», — усмехнулся я, наблюдая за его реакцией. «Не люблю крепкий алкоголь, он туманит разум и не дает магу развиваться». «Вы правы, Герман, но, к сожалению, наша молодежь этого не понимает». «Хорошо, я распоряжусь, чтобы нам принесли сока». Обстановка в кабинете была таковой, что не понять, что его хозяин лекарь, было невозможно. Несколько полок с книгами по медицине, различные колбы с ингредиентами и растениями, а также с десяток лечебных артефактов, которые были расположены так, чтобы хозяин кабинета мог взять их в любой момент, не вставая с кресла. Лопухин-старший явно ценил удобство больше роскоши, так что вместо массивного стола и кресел с резными подлокотниками в кабинете было два мягких диванчика, журнальный столик и рабочий стол самого барона. На полу лежали ковры, причем, судя по всему, сделанные из шкур твари с изнанки. Я на секунду прикрыл глаза и переключился на взгляд артефактора. Когда я вновь глянул на комнату, то понял, что весь этот кабинет по сути огромный артефакт, созданный для того, чтобы помогать своему хозяину в лечении. Даже сейчас, пока я тут сидел, сразу же несколько заклинаний диагносты обрабатывали меня и снимали показатели с моего тела. Мда, а Лопухин-старший совсем не так прост, как кажется. Лично я не представляю, сколько времени и ресурсов нужно, чтобы создать такой шедевр, а главное, сколько все это может стоить. Как вам мой кабинет? Отец Алексея стоял в дверях и с улыбкой наблюдал за мной. Признайтесь, вы ведь уже поняли, в чем его особенность. Это настоящий шедевр. Тот, кто создал этот кабинет, гений. Не побоюсь этого сказать. Можете меня с ним познакомить? Увы, развел он руками. Мой дед уже давно ушел к тотему. Это именно он создал этот кабинет. Лекарь с даром артефактора, первый в своем роде. Весь наш род гордится его достижениями и старается соответствовать. Жаль, я бы не отказался от общения с таким человеком. От обычного разговора с таким мастером можно получить больше знаний, чем за год обучения в любой академии. Князь, не могу не спросить, как вы пришли в себя так быстро? Не поймите меня неправильно, это исключительно исследовательский интерес. Вот как, значит, Лопухин смог каким-то образом заметить мою печать. В принципе, ничего удивительного, он лекарь, а лекари всегда видят больше, чем обычные маги. Это все благодаря моему тотему. В тот день, когда я инициировался, мне посчастливилось пообщаться с Барсом, и я получил от него дар. Алексей, наверное, рассказывал вам, что я могу превращаться в снежного Барса. Лопухин кивнул. Ну так вот, продолжил я, благодаря своему дару я обладаю регенерацией Барса, так что никакого секрета тут нет, только особенность дара. Это любопытно. Признаться, вы первый оборотень, которого я знаю, ваш дар довольно редок в империи. Нас прервала миловидная служанка, которая поставила перед нами поднос с несколькими кувшинами с соком. Я налил себе яблочного, а Лопухин выбрал апельсиновый. Сделав несколько глотков фреша, я отложил стакан в сторону и продолжил. Ваш сын сказал мне, что вы хотите поговорить со мной о чем-то важном. Вы правы, князь. Понимаете, мой род намного моложе вашего, однако мы отнюдь не просты. Как лекарь, я вхож в дома многих уважаемых аристократов, и могу сказать, что последнее время ваше имя на слуху. Ваша победа над Львовым, удачный рейд на втором уровне изнанки, а также ваша самоотверженность в битве с тварями при прорыве, сделала вас популярным. Очень интересно. Барон только что дал мне понять, что знает очень многое про меня, вот только я пока что не понимаю, к чему он ведет, и меня это немного напрягает. А еще я знаю, что вас будут награждать в Москве через месяц, и что вам удалось создать некие артефакты, которые также интересны многим. А вот это уже серьезно. Про награждение мне говорил Милославский, а значит, Лопухин намного влиятельнее, чем кажется. Тем временем барон продолжил. В связи с этим у меня к вам есть одно интересное предложение. Внимательно вас слушаю, барон. Глава 21. Наш род, как вы могли заметить, не боевой, усмехнулся Лопухин, и последнее время я все чаще и чаще задумываюсь о том, что нам нужно найти покровителя. Мир вокруг становится жестоким, и я решил, что не хочу ждать, пока придут ко мне домой и поставят перед выбором. Лучше этот выбор сделаю я сам. Вот это поворот. Я ожидал чего угодно, но не такого. По сути, Лопухин сейчас мне намекнул, что был бы не против стать моим вассалом. Правильно ли я понимаю, Григорий, что вы сейчас говорите о том, что не отказались бы стать моим вассалом? Правильно, усмехнулся он. Понимаете, в чем дело? Мой род хоть и княжеский, но только юридически. А вот фактически даже вы богаче нас. Конечно, я работаю над этим, и рано или поздно верну могущество своего рода, но сейчас вы выбрали не лучшее время. Более чем уверен, что вам не раз уже предлагали стать вассалом, я прав. Лопухин кивнул. Так вот, продолжил я, как вы думаете, что сделают те люди, которым вы отказали? Я вам отвечу, что, скорее всего, они очень сильно расстроятся, а заводить новых врагов, пока что, в мои планы не входит, мне бы со старыми разобраться. Лопухин задумался. Было видно, что барон серьезно отнесся к моим словам, и я видел, как к нему приходит понимание. Но и отказываться от целого рода лекарей в вассалах я не собирался, поэтому поторопился подсластить пилюлю. Но я не отказываюсь, и через несколько месяцев мы вполне можем вернуться к этому вопросу. Вы собираетесь усилиться настолько сильно за несколько месяцев? Скептически улыбнулся он. А у меня нет выбора, барон. Я либо становлюсь сильнее, либо меня уничтожат. Так что да, я собираюсь усилиться за несколько месяцев так, чтобы мои враги сначала хорошо подумали, а надо ли им лезть в конфликт со мной. Что ж, князь, я услышал ваш ответ и готов подождать еще полгода. Надеюсь, вам хватит этого времени, чтобы убедить не только меня, но и всю аристократию империи. С бароном я пообщался еще немного, пока нас не прервал Паша. Мой телохранитель протянул мне мобилет. Княже, Тебе Аким звонит, говорит, хорошая новость. Я взял аппарат и приложил его к уху. Бодрый голос мужичка заставил меня улыбнуться. Добрый день, ваша светлость, ваш заказ готов. Ребята работали без выходных, и теперь вы можете забрать артефакты. Прекрасно, Аким. Я скоро буду, так что подготовьте их к вывозу. Заодно обсудим новый заказ. Есть у меня пару идей насчет этого. Вика возвращалась в Минск с каким-то непонятным настроением. С одной стороны, она была рада, ведь она вновь увидит Германа. А с другой стороны, она переживала насчет предстоящего разговора. Вика была уверена, что парень не удовлетворится какими-то отговорками, и разговор у них будет серьезный. Отец направил с ней 10 гвардейцев и пару магов, которые как раз находились с ней в одном автомобиле. Дмитрий, старший из магов, смотрел на нее с улыбкой. Они были давно знакомы, он был дальним родственником, и отношения с ним у девушки были дружеские. «Зря переживаешь, девочка», — сказал он, — «уверен, что твой избранник взрослый мужчина и не станет устраивать тебе истерику. Так что заканчивай переживать, лучше подумай вот о чем, где ты разместишь такую ораву. Дядя Дима, ты же знаешь, что у нас есть небольшой особняк в Минске». Девушка тоже улыбнулась, «так что вы спокойно там все поместитесь. А за совет спасибо, я так и сделаю». Мужчина лишь еще раз улыбнулся и прикрыл глаза. Когда я подъехал к цеху, Аким уже встречал меня. Мужчина довольно улыбался, а рядом я увидел 3 ящика. «Вот», — показал он на них, — «все, что просили, мы сделали. Броня тоже готова, но ее мы привезем сами, в ваш автомобиль она не поместится». «Молодец, Аким», — похлопал я мужчину по плечу, — «премию заслужил. А теперь пойдем-ка в твой кабинет, обсудим будущий заказ и что для этого надо». В кабинете Акима я попросил несколько листков чистой бумаги и карандаш. Управляющий странно на меня посмотрел, но тем не менее дал мне, что я попросил. По дороге к цеху я долго думал насчет того, какой артефакт сделать, и в итоге остановил свой выбор на небольшом арбалете. По сути, артефактом там был только сам болт, но и рама была усилена, чтобы выдержать выстрел. Этими арбалетами я планировал вооружить охотников. Он был куда лучше винтовок, ведь он не шумел, а значит, мы сможем убивать твари тихо. Да и разнообразие снарядов делало арбалет куда выгоднее. Комбинации рун я быстренько накидал на бумаге, описав, как работать с ними, чтобы не дай бог что-то не случилось. Ну и сам чертеж арбалета, само собой.